Глава 16. Проба уже ушла. Она приходила ради тебя, — объяснил Терри. А когда дело сорвалось, сразу удалилась. Завтра утром ей на работу. Майрон взглянул на часы. Половина двенадцатого. Какой длинный день. Пора и отдохнуть. Он пожелал Терри спокойной ночи и направился к своему Форду Таурусу. У машины, прислонившись к капоту и скрестив руки на груди, стояла Одри. Легкость и непосредственность. «Ты едешь к Джессике?» — спросила она. «Да». «Подбросишь?» «Садись». По губам Одри скользнула та же улыбка, которую Майрон заметил на тренировке. Тогда он подумал, будто она поражена его игрой. Теперь ему стало ясно, что ее лицо выражало не столько удивление, сколько насмешку. Он молча открыл дверцу, Одри сняла куртку и положила ее на заднее сиденье. Майрон сделал то же самое. На Одри остался темно-зеленый джемпер с воротником под горло. Она отвернула хомут воротника, спустив его пониже, потом сняла жемчуг и засунула в карман джинсов. Майрон завел автомобиль. «Кажется, я начинаю понимать, что к чему», — бросила Одри. Майрону не понравились сухие нотки в ее голосе, они звучали очень властно. Он не сомневался, что на самом деле Одри не нуждалась в том, чтобы он подбросил ее до дома. Она хотела побеседовать с ним с глазу на глаз. «Это было скверно». Он добродушно улыбнулся и спросил, «Ты имеешь в виду мою задницу?» «Что?» «Ну, Джессика сказала, вы обсуждали мою задницу». Одри рассмеялась. «Ничего не поделаешь», — согласилась журналистка. «Она выглядела великолепно». Майрон удовлетворенно кивнул. «Напишешь об этом статью?» «О твоей заднице?» «Да». «Конечно, мы поместим ее на полный разворот». Майрон хмыкнул. «Кстати, ты меняешь тему беседы», — промолвила журналистка. — А была тема? — Я сказала, что начала кое-что понимать. — Это и есть тема? Майрон взглянул на нее. Одри сидела, повернувшись к нему боком и поджав под себя ногу. У нее было широкоскулое лицо и редкие веснушки, которые в детстве, наверное, щедро покрывали кожу. — Приятель, помнишь ту рыжую девчонку из шестого класса? Теперь она выросла. Красоткой, конечно, не стала в классическом смысле, но что-то симпатичное в ней было, какой-то грубоватый шарм, вызывавший желание крепко обнять ее за плечи и с головой зарыться в осеннюю листву. «Задачка была нетрудной», — продолжила журналистка, — «если пораскинуть мозгами». «Предполагается, что я понимаю, о чем ты говоришь?» «Нет. Предполагается, что ты по-прежнему прикидываешься дурачком». «Ну, это моя профессия». «Тогда молчи и слушай». Одри заговорила, сопровождая каждое слово выразительной жестикуляцией, словно дирижировала собственным голосом. «Для начала я решила покопаться в твоем романтическом прошлом. Интересная история. Правда, ваше пресловутое соперничество с Грегом — второй план. Гораздо важнее твой старый роман с Эмили». «О чем ты?» «Ты ни разу не играл во взрослой лиге. Не участвовал в любительских соревнованиях, не появлялся в отборочных матчах даже самой последней категории. Все твои спортивные занятия ограничивались клубом мастера Квона, но там нет баскетбольной площадки». «И что?» Одри покачала головой. «Ты нигде не тренировался. Не бывал в таких местах, где бокс, Келвин или Донни могли заметить твою игру. Тогда почему драконы подписали с тобой контракт?» — Непонятно. Может, все дело в рекламе? Ну, вряд ли. Эффект от нее был минимальным, а если ты провалишь игру, что вполне вероятно, он станет и вовсе отрицательным. Клуб хорошо продает билеты, команда отлично играет, им не нужна реклама. Значит, причина в ином. Журналистка остановилась и откинулась на спинку кресла. И тут я подумала о времени. — О времени? — Да. Почему именно сейчас? Зачем брать игрока посреди сезона? Ответ очевиден. В это время произошло лишь одно заметное событие. Какое? Исчезновение Даунинга. Грег не исчез, — возразил Майрон. Он выбыл из игры. А насчет времени, верно. Грег получил травму, открылась вакансия, и я ее занял. Одри улыбнулась и покачала головой. Все прикидываешься дурачком? Ну ладно, разумеется, ты прав. Говорят, Даунинг травмирован и находится в уединении. Знаешь, Майрон, я умею разыскивать людей, Но, несмотря на усилия, мне так и не удалось выяснить, где он находится. Я звонила всем, кому могла, но ничего не узнала. Тебе не кажется это странным?» Майрон пожал плечами. «Конечно», — продолжила она, — «если бы Даунинг действительно решил уединиться, чтобы поработать над своей ногой... Кстати, эта травма не зафиксирована ни в одной записи. Он нашел бы подходящее местечко. Но если все сводится к лечению лодыжки, к чему столько таинственности?» «Чтобы его не доставали пиявки вроде тебя», — буркнул Майрон. Одри не удержалась от смешка. «Да, сказано от сердца. Можно подумать, ты сам в это веришь. Осталось добавить несколько штрихов, после чего все станет ясно». Журналистка стала перечислять по пунктам, загибая свои крепкие, чуть узловатые пальцы без колец. «Во-первых, мне известно, что ты работал на федералов. Значит, у тебя есть опыт в розыскном деле. Во-вторых, Даунинг любит исчезать. Он уже выкидывал подобное раньше. В-третьих, я в курсе, что у бокса проблемы с другими владельцами клуба. Приближается голосование акционеров. В-четвертых, вчера ты приезжал к Эмили, и я подозреваю, совсем не для того, чтобы разжечь былую страсть». «Как ты узнала?» — удивился Майрон. Одри улыбнулась и развела руками. «Теперь сложим все это вместе и получим логичный вывод. Ты разыскиваешь Грега Даунинга. Он опять исчез, но на сей раз времени в обрез. На носу голосование у бокса и серии плей-офф. Тебя наняли, чтобы ты его нашел». «У тебя богатое воображение, Одри». «Верно», — кивнула она. «Однако мы оба знаем, что я права. Так что хватит притворяться и давай перейдем к делу. Я хочу войти». «Ты хочешь войти?» — Майрон покачал головой. «Черт бы побрал ваш жаргон! Я не стану тебя выдавать». Одри по-прежнему сидела боком, поджав под себя ногу и глядя на него с радостным ожиданием, как школьник в предвкушении последнего звонка. «Полагаю, мы должны объединить усилия. Тебе нужна моя помощь. У меня огромные ресурсы. Я могу расспрашивать людей, не вызывая подозрений. Я знаю драконов вдоль и поперек». «А что ты хочешь в обмен на свою помощь?» «Историю от начала до конца. Я первый узнаю, где прячется Даунинг и почему. Ты расскажешь мне все, что тебе известно, и я получу право на эксклюзив». Они проехали обшарпанные отели и автозаправки, расположенные вдоль шоссе. Самые захудалые отели в этом районе носили громкие названия, маскировавшие их низкий социальный статус. Например, «Галантный дворик». Это милое заведение не только обещало посетителям галантное обхождение, но и продавало его порциями по $19.82 за час, судя по стоявшему рядом рекламному счету. Заметьте, не $20, а $19.82. Майрон подозревал, что эти цифры символически обозначают год, когда там в последний раз меняли постельное белье. Дальше промелькнула вывеска «Дешевое пиво в розлив». Вот правдивая реклама. Приятно смотреть. Галантному дворику бы поучиться. «Ну, конечно, я могу дать материал прямо сейчас», — продолжила Одри. «Ну, известие о том, что Даунинг на самом деле не травмирован, и ты его разыскиваешь, уже сенсация. Но я хочу поторговаться и получить больше». Майрон размышлял над ее словами, расплачиваясь перед турникетом за проезд. Он взглянул в сияющее лицо Одри. У нее были горящие глаза и всклокоченные волосы, точь-в-точь, как у тех палестинских беженок в фильме «Исход», которые выпрыгивали на песок из лодки, готовые кулаками пробить себе дорогу к дому. «Обещай мне кое-что», — произнес он. «Что?» «Что бы ты ни узнала, и каким бы невероятным это ни было, ты не станешь публиковать материал раньше времени. Только после того, как мы отыщем Грега». Журналистка чуть не подпрыгнула на месте. «Невероятным? Ты о чем?» «Ладно, забудь об этом, Одри. Поступай, как знаешь». «Нет-нет, я согласна», — торопливо проговорила она, подняв ладони. «Ты умеешь заинтриговать». «Обещаешь?» «Да-да, обещаю. Так в чем дело?» Майрон покачал головой. «Сначала ты», — потребовал он. «Почему исчез Грег?» «Откуда мне знать? Даунинг всегда непредсказуем. Что тебе известно о его разводе?» «Ну, они сильно попортили друг другу кровь. А конкретнее?» «Проблема заключалась в детях. Оба старались заполучить их себе». «А есть какие-нибудь детали?» Нет, снаружи все было шито-крыто. Эмили сообщила мне, что Грег прибегал к каким-то грязным трюкам, — заметил Майрон. Ты что-нибудь знаешь об этом? Одри задумчиво покусала нижнюю губу. До меня дошли слухи, правда, ничем не подтвержденные, что Грег нанимал частного детектива следить за ней. Зачем? Понятия не имею. Может, хотел ее подловить? Застать с другим мужчиной? Журналистка пожала плечами. Это лишь слух. Как звали детектива? На кого он работал? Слухи, Майрон, опять слухи. Развод профессионального баскетболиста — не самый занимательный сюжет на свете. Я почти не следила за этим делом. Майрон отметил, что надо поискать в документах Грега выплаты за частный сыск. Какие у Грега отношения с Марти Фелдером? Его агентом? Полагаю, хорошие. Эмили сказала, что Фелдер нагрел его на несколько миллионов. Одри пожала плечами. Я ничего такого не слышала. На Вашингтонском мосту почти не было машин. Они свернули налево и двинулись на юг по Герни-Хадсон-Парквей. С правой стороны тысячами черных блесток сверкал Гудзон, слева возвышался рекламный щит с Томом Брокоу и его дружелюбной, но решительной улыбкой. Примечание: Том Брокоу — известный телеведущий. Конец примечания. Надпись под картинкой гласила «NBC больше, чем всегда». Очень драматично, но что это значит? «А как насчет личной жизни Грега?» — продолжил Майрон. «У него есть любовница, подружка. Ты имеешь в виду постоянная?» «Да». Одри пропустила сквозь пальцы свои густые кудри и погладила затылок. «Была одна девушка. Он держал это в секрете, но, я думаю, они жили вместе». «Ее имя?» «Он не говорил. Я видела их однажды в ресторанчике. Он назывался Седл-Ривер Инн. Грег не особенно обрадовался моему появлению». «Как она выглядела?» «Ну, ничего особенного, брюнетка. Она сидела за столом, и я не могла определить ее возраст или вес». «А возраст?» «Лет 30». «Как ты думаешь, что могло свести их вместе?» Вопрос был простым, но Одри вдруг нахмурилась и пробормотала. «Леон однажды сболтнул мне что-то». «Что именно?» «Не помню, что-то насчет девушки, но он сразу заткнулся». «Давно это было?» 3 или 4 месяца назад». «Леон утверждает», — вставил Майрон, — «будто они с Грегом не были так близки, как утверждали в прессе. Мол, все это раздули журналисты». Одри кивнула. «Между ними явно что-то разладилось, но я думаю, это временно». «А почему разладилось?» «Не знаю». «Давно это случилось?» «Ну, в последние 2 недели». «Ты не замечала, в это время между ними не возникало разногласий?» «Нет, они дружат уже 100 лет». «Друзья иногда ссорятся, я не приняла это всерьез». Майрон перевел дыхание. «Да, друзья порой ссорятся, но уж очень много совпадений». «Ты знаешь Мэгги Мейсон?» «Пробу, конечно». «Они с Грегом были близки?» «Ты хочешь сказать, трахались ли они?» «Нет, я не об этом». «Так вот, они трахались». «Я уверен, Мэгги может говорить все, что угодно, но не все игроки прошли апробацию. Кое-кто отказался. Правда, большинство согласились. Она к тебе клеилась?» «Несколько часов назад». Одри улыбнулась. «Видимо, ты присоединился к меньшинству гордых и неапробированных?» «Угадала. Так как насчет ее отношений с Грегом? Они были тесными?» «Ну, пожалуй, хотя и не такими тесными, как с Терри. Проба и он близкие друзья. И дело не только в сексе, пойми меня правильно. Я не сомневаюсь, что Терри и Мэгги занимались любовью, не исключено, а они делают это и сейчас, но у них скорее отношения брата и сестры, что довольно странно». «А как ладили Терри и Грег?» «Неплохо для суперзвезд, ну и не так, чтобы очень хорошо». «Расскажи поподробнее». «Терри и Грег уже лет 5 лучшие игроки команды. Я думаю, они с уважением относятся друг к другу на площадке, но никогда не обсуждают это вслух. По крайней мере, я не слышала. Не хочу сказать, чтобы они недолюбливали друг друга, но баскетбол — такая же работа, как и остальные. На службе людям приходится терпеть коллег, даже если они от них не в восторге». Одри подняла голову. «Сверни на 79-ю улицу». «Ты по-прежнему живешь На 81-й Майрон сделал поворот и притормозил у перекрестка на Риверсайд-Драйв. «Теперь твоя очередь. Зачем тебя наняли?» «Меня попросили найти Грега. Что тебе удалось узнать?» «Немного». «Тогда почему ты так волнуешься, чтобы я не выдала твой секрет и не дала материал раньше времени?» Майрон замялся. «Обещаю, что ничего не скажу», — заверила Одри. «Даю слово». «Сделка есть сделка». Он рассказал ей о крови в подвале Грега. У Одри отвисла челюсть. Когда речь зашла о Салли, Карли и ее трупе, Майрон испугался, что у журналистки случится инфаркт. «Боже милостивый!» — пробормотала она. «Ты думаешь, ее убил Грег?» «Я этого не говорил». Одри откинулась на спинку кресла. Ее голова свесилась к подлокотнику, словно она уже не могла держать ее на весу. «Черт! Ну и история! И ты не можешь ее опубликовать!» «Лучше не напоминай!» — она выпрямилась. «Как, по-твоему, скоро произойдет утечка?» «Все может быть». «Но почему бы не слить эту информацию через меня?» Майрон покачал головой. «Не сейчас. Сначала надо закончить дело, иначе ничего не выйдет». Она мрачно кивнула. «Полагаешь, Даунинг убил ее и сбежал?» «Пока нет никаких улик». Майрон подвез Одри к дому. «Последний вопрос. У Грега были какие-нибудь темные делишки?» «Например?» «Ну, такие, чтобы за ним могли охотиться убийцы». «Казалось, Одри вот-вот заискрится, как высоковольтный провод. Ты о чем? Какие убийцы?» За домом Грега следили два головореза. Лицо журналистки пылало, как костер. «Головорезы? Ты хочешь сказать, профессиональные преступники?» «Вероятно». «Как ты думаешь, что связывает Грега с гангстерами и конкретно с убийством этой женщины? Может, наркотики?» «Только не наркотики». «Почему ты так уверена?» «Даунинг помешан на здоровье. Это ходячий справочник полезной пищи». «Ну, то же самое говорили о Ривере Фениксе». «Нет». «Ладно, держись на чеку», — посоветовал Майрон. «И постарайся раздобыть побольше информации». «Само собой, пущу в ход все связи. Только не засветись». «Не волнуйся». Она вышла из машины. «Спокойной ночи, Майрон. Спасибо, что мне поверил». «А у меня был выбор». Одри улыбнулась и закрыла дверцу. Майрон проводил ее взглядом до подъезда, потом вырулил на дорогу и двинулся обратно к 79-й улице. Там он свернул на автостраду и направился на юг к Джессике. Майрон уже собирался достать мобильник и позвонить ей, когда раздался звонок. Часы на приборной доске показывали 12:07. Наверное, Джессика. «Алло?» Это была не Джессика. «Правая полоса. Третья машина сзади. За тобой следят». Это был Уинзор.